Приложение. Список экипажа штурмового крейсера DeepLU-781. Игроки. Кунг Камар. Человек. Пожиратель. Капитан. Лэнг Айни Уримяйо. Мейлонка. Слышащая. Доверенное лицо капитана. Лэнг Валерий Урла. Человек. Мастер зверей. Воеда капитана. Лэнг Суэтан Лаваррес. Человек. Дознаватель. Воспитанница капитана. Находится в плену. Герт Улинетар. Гекхо. Торговка. Компаньонка капитана. Герт Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Герт Ваша Туших. Гекхо. Оператор тяжелых роботов. Герт Дмитрий Желтов. Человек. Пилот звездолета. Основной пилот. Герт Иван Светодух. Человек. Проповедник. Герт Имран. Человек. Вершитель. Личный телохранитель капитана. Герт Кислый. Человек. Пулеметчик. Муж Дриады Нефертити. Герт Ласси Яна Унлито. Человек. Маг-лекарь. Герт Мау Ла Мяса. Мейлонец. Медик. Герт Несущая Смерть. Человек. Стрелок. Герт Арун Вамарт. Мейлонец. Инженер. Главный инженер корабля. Герт Тини Уикамар. Мейлонец. Тайный мастер. Воспитанник капитана. Находится в плену. Герт Теупан. Человек. Штурмовик. Руководитель абордажной команды. Герт Уи Ое Аы Эйо. Джарк. Аналитик. Герт Ух Мимиш. Трил. Бортовой стрелок. Герт Эдуард Бойко. Человек. Космодесантник. Авантой. Гекхо. Суперкарго. Амати Кусь Урш. Трил. Повар-ассасин. Баша Туших. Гекхо. Оператор тяжелых роботов. Несущий смерть. Человек. Снайпер. Сандун Такибу. Человек. Пилот. Второй пилот. Сансано. Человек. Инженер. Тайк Рех. Гекхо. Бортовой стрелок. Тим Каву. Человек. Пулеметчик. Не игроки. Кирсан. 3 штуки. Ремонтный бот механоидов. Различаются окраской. Нефертити. NPC Дриада. Ювелир. Сестренка. Теневая пантера. Животное. Питомица Валерии. Паа-ум-ум-паа. Искусственный интеллект крейсера. Исек-доминанты абордажной команды. 20 особей, способных выходить в реальный мир.